сильно изменившаяся с тех пор, и Сергей с неожиданным интересом расспрашивал о ее детстве, даже сходили в гости к школьной подруге, оказавшейся рыхлой, немолодой и глуповатой теткой с несложившейся судьбой. Сегодня с утра ездили по МКАД. Было немного страшно, и Васильичу пришлось слегка покрикивать. «Это что же, тебя каждый мусоровоз обгонять будет? Быстро дави на газ!» Ближе к вечеру Анна решила заглянуть в ГУМ за краской для волос. Не надо было лететь домой готовить ужин. Они стали позволять себе иногда сходить в полюбившиеся елки-палки, а по случаю жары можно было ограничиться мороженым в открытом кафе. Вроде бы Вероника не лезла в их жизнь, но немыслимо было представить себе, чтобы в один прекрасный день Сергей позвонил ей и сказал: «Мама, ты нас не жди, мы сегодня где-нибудь поужинаем». Для нее что кафе, что ресторан — атрибуты красивой жизни не для нас. В полупустом ГУМе она пробыла недолго, но чем ближе к выходу, тем плотнее становилась людская толпа. Анну пронзила теракт. Они потом долго разговаривали о том, как же это успело глубоко засесть в сознании. Но все, к счастью, оказалось обыденнее. Начался страшный ливень. Люди стояли плотной массой в глубоких нишах, сочувственными возгласами встречая тех, кто не успел оказаться в безопасном месте. Глухое водное полотно, падая вертикально, образовало неприступную стену. Жалкие перед лицом стихии, приготовив бесполезные зонтики, все застыли в ожидании просвета. Изредка какой-нибудь смельчак, высоко поднимая ноги, прижав к животу сумку, бегом пересекал Никольскую и нырял в галерею, ведущую к метро. Анна завороженно смотрела на несущиеся к Красной площади потоки воды. Приятно было никуда не спешить. «Я ведь по знаку водолей», — думала она, — «вода — моя стихия». А сегодня слышала по радио гороскоп, что для водолеев настал период переосмысления жизни, переоценки того, что имеешь. Неужели Вероника с ее истовыми суевериями права? Глава 25. Они были далеко друг от друга и уже потому не могли видеть одно и то же. А если бы и видели самолет и длинный белый след, тянущийся за ним, вряд ли бы догадались, как это похоже на жизнь. Вот что-то случилось, и мгновенно пролегла черта, разделив до и теперь. И трудно поверить, что время постепенно размоет, смягчит ее контуры, а в конце концов и вовсе сотрет. Разрыв исчезнет, рана затянется, восстановится единая ткань жизни, как голубой купол неба, вместилище воздуха, не подвластное ни одному земному начальнику. На Щелковскую приехали заранее, боясь не купить билеты на автобус, все-таки выходной, да и погода — настоящее бабье лето. «Грязь-то какая!» — все сокрушалась Люся, выбирая место на скамейке. Автовокзал, как и любой вокзал, место, где не задерживаются и куда редко попадают еще раз, так что нет смысла соблюдать чистоту, — объяснила Вероника. В монастыре было полно народу. Казанская Божья Матерь, как и Николай Угодник, понятные праздники. Когда покупали иконки, переглянулись. На прилавке тихонько щелкал кассовый аппарат. «Если нищие тебе за милостыню будут давать чек, я тоже не удивлюсь». Вероника пошарила в карманах в поисках мелочи. «Век железный, Люсенька. Ладно, пойду свечки поставлю своим. А у тебя ноги наверняка устали. Вон лавка, посиди на солнышке». В небе над куполами плыл самолетик, похожий на церковные кресты. Вероника привычно изумилась тому, каким медленным кажется с земли его движение. Белый след расплывался снежной равниной и сливался с высокой осенней лазурью. Он бежал и бежал, уже без единой мысли, тупо глядя вниз, на болтающийся шнурок кроссовки, не слыша собственного тяжелого дыхания, а только шуршание желтеющей листвы под ногами. Он был первым, перегнал всех, и до конца дистанции оставалось немного. Наконец тропинка вынырнула из леса прямо в поле. Короткие стебли сжатого овса царапали щиколотки, но это было неважно, потому что белые буквы на красном полотне сложились